Не могут двое в чем-то несогласных между собой людей быть совершенно правыми, каждый в своем, или неправыми. Обычно ищут ошибки у другого, вместо того, чтобы искать их в себе. Задача в том, чтобы найти свои собственные ошибки и их устранить. Только это дает право на то, чтобы быть справедливым в оценке ошибок другого и иметь право их ему указать, не в упреках и ожесточении, но в духе полного доброжелательства и приязни. Всякий другой подход только усилит расхождение. Зачем искать ошибки в другом, когда в самом себе их достаточно много для немедленного их устранения?